для такого гнусного злодеяния придумать столь поэтическое и звучное название. По телу ее опять пробежала дрожь. Немыслимо. Все, что нынче здесь творится, немыслимо, постановила Урсула. Тиргартен был пуст и безлюден. По мере того, как Зигмунд удалялся вглубь по тропинке, он понял, что здесь можно встретить лишь безлюдье и пронизывающий декабрьский холод, типичный для этого времени в Берлине. Именно потому это место было выбрано для рандеву. Безлюдный парк являлся безопасным парком. Он не имел понятия, с кем ему предстоит встреча. Два дня тому назад на небольшом ужине в доме фон Тигелей, куда они с Урсулой были приглашены, Ирина сунула ему записку. Пряча листок в карман, Зигмунд сразу же попросил его извинить, встал из-за стола и быстро прошел в ванную, чтобы прочесть послание. Ему не терпелось узнать, что в нем. Суть была изложена кратко и по существу. Тиргартен, суббота, 11:00, со стороны Хофьегер-Аллеи. Человек в целях идентификации произнесет: «Синие гиацинты сегодня не расцвели. Записку уничтожьте». Прочитав записку дважды, он на огоньке зажигалки сжег бумажку, а пепел бросил в унитаз и спустил в воду. Вернувшись в гостиную, он застал Ирину за разговором с Рейнхардом и лишь коснулся ее локтя, как бы невзначай, дав тем самым понять, что послание он прочел и уничтожил. Самое лучшее было не обсуждать дело при других, даже если эти другие были самыми близкими, доверенными друзьями. Ненароком оброненное слово могло обернуться для кого-то колоссальными неприятностями. Зигмунд обратился к Ирине за содействием в тот вечер, когда они с Урсулой были на приеме в британском посольстве. В тот недоброй памяти вечер и ночь нацистских погромов, хрустальную ночь. Он никогда ни от кого не слышал, но интуиция ему подсказывала, что Ирина должна быть участницей какого-то тайного движения, предоставлявшего помощь евреям, католикам, протестантам, диссидентам и так называемым политическим неблагонадежным лицам всех сортов, тем, кто искал способ удрать из Германии от расправы Третьего Рейха. И собранный по крохам там и сям и в разное время информации, он знал о существовании таких движений в Берлине. Во главе их стояли представители германской аристократии, но кое-кто из интернациональной мигрантской молодежи тоже принимал участие в их деятельности. Все они были в оппозиции к Гитлеру и его режиму, и люто ненавидели нации. Четыре недели назад он завел с Ириной разговор по поводу выездных виз, но почел за благо обойтись без упоминания разных движений сопротивления и просто спросил, не сумеет ли она свести его с кем-нибудь, кто мог бы ему помочь. Она обещала подумать над этим, а неделю позже пригласила Урсулу и Зигмунда на обед к ее матери Натали и барону в их поместье в Луцефувере. Ирина улучила момент, когда никого не было рядом, и шепнула, что дело сдвинулось, и у него теперь нет надобности связываться с кем-либо еще. «Потерпи, Зиги, я все сделаю», — сказала она тихо, и тотчас упорхнула поболтать с другим гостем. До того четверга, когда она наконец передала ему записку, минуло еще три недели. Он почувствовал, что у него буквально гора с плеч свалилась, и с трудом сдерживал нетерпение до субботы. Зигмунд продолжал идти по указанной ему дорожке, параллельной Хофьегер-Аллее, в направлении к Зегесойле, когда заметил, что к нему приближается человек. Высокий и худой, одетый в темно-зеленую брезентовую куртку и тирольскую шляпу,